Глава 5. «Как здесь много духовной энергии!» — ахнула Лиза, вертя головой. «А тут джунгли вместо пустыни. Деревья, высокая трава. И мы на небольшой полянке. Я бы подумал, что мы в другом месте, а не в духовном пространстве, но нет. Солнце здесь до боли знакомое и такое же беспощадное». «А почему я голая?» — удивилась Юна. «И где мы?» «Девчат, на вас ее охрана». Я стал серьезным и кинул взгляд на Олю. Так и внула, а после троица окружила Юну. «Что происходит-то?» — продолжала та недоумевать. «Мы в очень опасном месте». Боевая полторашка-блондинка также выглядела серьезной. «Чем больше духовной энергии вокруг, тем сильнее обитающее здесь чудовище». «Я не могу питомца призвать», — осознала Юна. «Здесь лишь твоя душа», — ответила Анна. «Здесь не призвать питомца». «Знаю одного индейца, который может призывать духов», — возразил я. «Но как он делает это, ни я, ни он сам не знаем». «Ого, индеец! Наверное, сильный парень», — удивилась Лиза, а я покачал головой. «Не, слабак слабаком, но очень шустрый и бегает быстро», — хохотнул в ответ и резко развернулся, добросился к дереву. С ветви только начала сползать маленькая такая змея, как я схватил ее и, сорвав с дерева, шустро связал. Та ж глаза выпучила от офигевания, а у меня аж спина вспотела. Пока эта скотина спала, я ее не ощущал, а как проснулась, то вспыхнула такой духовной силой, что, боюсь, даже мне не поздоровилось бы. Однако она быстро очухалась, и из ее тела потянулись десятки энергетических хвостов, которые начали обвивать мое тело, сдавливая его. Вот это мощь! Но нет! «Ша!» — раздался болезненный вопль, а затем нас окатило волной высвободившейся энергии. Но я вытащил из глазных отверстий змеи свои пальцы, на кончиках которых были алмазные иглы. «Ух, сильная тварина!» Схватив змею, которая весила килограмм так 30 или даже 40, обернулся, а там женщина на коленях, а Юна на заднице. «Проняла, да?» — хохотнув, подошел к девчатам. «Проняла!» Тяжело дышащая Оля подняла на меня взгляд, а по изящному тельцу потекли капельки пота. «Ощущение, будто чуть не лопнуло. Сильная тварь». «Да, опасное место. Поэтому дальше не пойдем. Тут осмотримся в поисках ценного и помедитируем». «Поняла. Ищем аналоги кактусов, которые можно съесть», — согласилась девушка. А я кивнул и подошел к Юне. Та уже почти пришла в себя, но обливалась потом, будто на нее вылили ведро воды. «Что это было?» — спросила она меня, а девчата разошлись кто куда. «Это духовная энергия. Небольшое ее количество выделяется при уничтожении духовных монстров». Я приподнял тушку связанной змеи, показывая девушке. «Небольшое? Да и духовные монстры? Ничего не понимаю». «Это духовное пространство. Место, где тренируются духовные практики». «Духовное пространство? Как такое место может существовать?» «Понятия не имею. В этом мире существует очень много необъяснимого, так что не забивай голову». «Я бы не совалась в место, суть которого необъяснима». «Появление магии тоже необъяснимо, но мы же ей пользуемся». Пожал я плечами и присел перед девушкой. Взгляд невольно прошелся по обнаженной фигурке. Юна очень мягонькая и теплая. «Ладно, что дальше? И хватит уже пялиться. Ты ведь не собираешься нас здесь любить?» «Хм, такой мысли пока не возникало». Я призадумался, но тут на мои плечи легли ладони Лизы. «Наши тела здесь созданы непонятной силой, но на самом деле здесь лишь наши души. Однако весь урон искусственным телам переносится на реальные тела», — объяснила Лиза. «И обычно мы путешествуем под палящим солнцем. Там было не до интима, но я бы попробовала». «А не боишься залететь? Магия здесь не работает». «Боюсь». Рыжая покривила личка и отошла от меня. «Ну, значит, не судьба». «Наш девиз «Непобедим, возбудим и не дадим», — хохотнул я, вспоминая одну фразу из интернета, и тоже поднялся. А Юна закрыла лицо ладонями. «Прям перед лицом трясешь писюном», — проворчала она. «Оля, мне кажется, что она извращенка», — хихикнула Лиза. 100%, — закивала полторашка, стоявшая напротив дерева, с которого сползла змея. «Глаза ее выдают. «Девчат, хватит!» — взмолилась юная. «Сама виновата, что тебя так забавно дразнить», — ухмыльнулась златовласая блондинка. «Раньше меня все дразнили, теперь твоя очередь». «Ну и к черту вас!» — рыкнула та, и, убрав ладони, как-то резко заглотила червячка. Удивились все, особенно я, а та уже вовсю трудилась. «Не извращенка я, это научный интерес». «Блэр говорит, что утренняя колбаска дает немалый заряд маны. Интересно, тут она будет давать духовную энергию?» Вдруг поинтересовалась Оля, глядя на Лизу, вышедшую из леса с какой-то ягодой в ладонях. «Съедобная?» «Не знаю, но я бы не рисковала есть». «Логично», — согласилась та и кинула на меня хитрый взгляд. «Сереже скормим». «А если отравится?» — призадумалась рыжая. «Выкарабкается. И вообще, мы тут работаем, а он удовольствие получает. Пусть тоже вносит свой вклад в общее дело. Как тебе, кстати, как в реальности?» «Да. Что больше, то удовольствие, все как дома», — кивнул ей. А пару секунд спустя щеки юны раздулись, да и глаза расширились. Еще через пару секунд она закашлялась. «Чуть не захлебнулась», — заявила девушка, отдышавшись. «Ну да, духовная энергия есть. И два волосы дыбом не стали». «Нужно сравнить с кактусом и мясом монстров. Кстати, что со змеей делать будем? Съедим?» — поинтересовалась Оля. «Попробую домой забрать. Мне индеец объяснил, как это делается. Но понадобится ваша помощь. Ну а по поводу ягод...» Я посмотрел на мясистые голубые ягодки в ладонях Лизы. «Нам нужно провести эксперимент». Экспериментировать на живых людях — это неэтично. Так что я пошел в джунгли. В зоне обитания сильного монстра не водятся другие сильные монстры. Это, можно сказать, закон природы. А вот мелочевка очень даже. Так что сперва я глядел все в поисках душ, перемещаясь с места на место. Тут важна концентрация, так что приходилось медитировать. И нашел. Скачив на ноги, бросился через лес, прорываясь через кусты, высокую траву и лианы, свисающие с деревьев. Полминуты спустя я выскочил к большому дереву с небольшой пещеркой в корнях. Из этой пещеры уже выглянул монстр, похожий на поросенка, но с чешуей цвета травы и усиками насекомого на лбу. А в пятаке была лишь одна дырочка. Он взвизгнул и, видимо, посчитав меня слабым противником, выплюнул из пятака духовную атаку. Она была похожа на арбалетный болт, но состоящий из серой энергии. Я бы назвал эту атаку духовным болтом, но, пожалуй, не буду. Лучше назову духовный шип. И я едва успел отскочить в сторону, а в дереве позади меня метров так в шести лопнула кора, словно в нее врезалась пуля. Физические тела, значит, повреждает. Опасненько. На ходу метнул сферу боли, а свин из пятака вытянул зонтик. И это гениально. Я вижу толстые линии, которые являются основой духовной техники. Можно сказать, скелет зонтика. И я похожим образом делаю свою квадратную защиту. Но здесь энергия получается плотнее, потому что свин использует не точки, как я, а именно небольшие палочки. Сложно объяснить, еще сложнее повторить, но я попробую. И если получится, моя защита станет многократно мощнее. Но я отвлекся. Едва не прозевал момент, когда сфера разбилась о зонтик. Свин же довольно похрюкал. Ну и упустил момент, когда я поднял с земли камень и метнул в морду чудовища. Камень выбил глаз у монстра, и тот, упав на землю, завизжал и начал дергать лапами. Не ожидал он физической атаки. Местные привыкли сражаться лишь духовной энергией, а вот и зря. Свин же очень пытался создать защитный панцирь, но из-за боли не смог сконцентрироваться, и защита раза три разломалась в процессе сборки. Четвертого раза я не дал, так как подбежал и, схватив за шкирку, дал мощного щелбана, оглушая тварь. Все, доброволец найден. Но, а что там у него в пещере? Чувствую какую-то силу. И пусть пролезть я не могу, но вот руки у меня достаточно длинные. Правда, мне их могут откусить, но я все же рискнул. Засунул руку и начал ощупывать пещерку, а там желуди. Уху-ху! Вкуснятина, и духовной энергии в них немало. А еще они создают излучение, духовное. Не очень понятно, как это, потому что те же кактусы энергию не излучали. Ну или излучали ее очень мало. Найти бы это дерево, на котором растут такие желуди. Но учитывая, что свин их не ест, а хранит, думаю, выгоднее постепенное поглощение их энергии. Однако для этого нужно сидеть в логове и поглощать энергию, что потребует уйму времени. И это, конечно же, не наш вариант. Так что взял желуди в охапку, но свина на плечо. Он небольшой, 20 кг всего. И когда дошел до поляны, увидел там лишь Юну. «А остальные где?» «Что-то собирают», — пожал ото плечами. «Меня не пустили, сказали, что без защиты я помру. Так что сижу и медитирую. Но не очень получается. Тревожно мне». «Понятно. На, покушай». Высыпал примерно 2 кг желудей на траву и присел перед девушкой. Рядом на большом листе чего-то вроде лопуха лежали ягодки. Взяв парочку, положил перед собой и, схватив свина за шкирку, дал по мордасам, приводя в чувство. Тот открыл глаз, второй же выглядел как огромный распухший синяк. Увидев меня, свин сильно перепугался и начал дергаться, но получил по мордасам ладонью. «Замри», — приказал я монстру. «Знаю, что вы все здесь весьма сообразительны, так что, вероятно, понимаешь меня хотя бы частично. А еще смотри». Я повернул свина к трупу змеюги, и тот завизжал от испуга, но вскоре осознал, что монстр мертв. И тогда он еще больше перепугался. «Если поможешь мне, я не стану тебя убивать и есть». Я заулыбался, но, похоже, зря. Свин потерял сознание. «Мастер переговоров 80 уровня», — хмыкнула Юна, хомящая желуди. «Долго этому учился», — заулыбался в ответ, а потом дал свину очередного леща. Тот очухался и вновь завизжал, а еще увидел, как едят его желуди, и разозлился. Правда, потом быстро пожалел об этом и свиной уставился на меня. «От тебя мне нужен лишь пустяк. Вот, ягоды. Съедобны ли они?» Я взял 2 ягод и вытянул ладонь к хряку. Тот сперва не понял, а как увидел ягоды, возбудился, начал дергать лапами и хрюкать. Поднес свина к ладони, тот жадно схватил ягоды ртом и аж завизжал отчасти. «Думаю, съедобные», — подметила Юна. «Да». Взяв ягодку, закинул в рот и вздрогнул. «Уф, неплохо. Я ощущаю прилив сил, но что конкретно за сила, не пойму». Юна тоже взяла ягоду и съела, а после скривила лицо, будто целиком ест лимон. «Похоже, я еще слаба для такого. Чуть сердце не остановилось», — прокашлялась она, выплевывая остатки ягоды. «И воды нет». «Есть только другая жидкость», — хохотнул в ответ. «Озабоченное животное», — фыркнула она, а я уже в голос смеялся. «Я имел в виду древесный сок». «Да-да, конечно», — проворчала смущенная девушка. Свин же визжал, требуя еще. А я заметил один важный момент. Его поврежденный глаз начал восстанавливаться. Хм, теперь понятно. Эти ягоды воздействуют сразу и на тело, и на душу. «О, Сережа, нашел себе странную зверушку на опыты», — хихикала Лиза. Она вышла из леса, неся в руках большой свернутый лист, а позади Оля с Аней, и у них такие же листы. «Ага, удобный свин, понимающий», — закивал им и дождался, когда те пришли. Они разложили листья и раскрыли их, а свин завизжал от страха. Там были грибы разных видов. «Съедобное», — поинтересовался я, поднося гриб к морде монстра. Тот постарался отстраниться, и видна была паника в его глазах. «Думаю, нет», — улыбнулась Оля, и пальцем ткнула Аню меж ребер. «А я говорила». «Все равно стоило проверить», — фыркнула та в ответ. «Ну, значит, кроме ягод больше ничего нет. Они съедобные, да?» — поинтересовалась Оля. «Да, имеют целебный эффект», — кивнув, закинул в рот горсть ягод и покривил лицом. «Мощно. Лучше по одной ягодке есть». Свин же требовательно завизжал, прося еще ягод, но был проигнорирован. Девчата же тоже начали есть ягоды, да и Юна начала помаленьку есть. В итоге я сжалился и дал свину еще одну ягоду, после чего отпустил. Однако тот не торопился уходить. Встал в сторонке и с мольбой в глазах смотрел на нас. Ягоды, к слову, были собраны все, и, по словам девчат, видны следы, что их кто-то ел. Вот змея, видимо, и ела. «Кстати», — вдруг заговорила Лиза, «а духовные монстры приручаются?» Мы замолчали, да и есть перестали. Ну и на свина посмотрели. Но он не силач, хотя слабому его тоже не назвать. Своими техниками он смог бы одолеть большинство духовных чудовищ, которых мы видели раньше. Он вроде должен быть тяжелее для приручения, чем обычный питомец. Да и у меня не осталось татуировок, — размышлял я и посмотрел на девчат. «Я только по паукам», — заявила Юна. «Мой случай всем понятен», — улыбнулась Лиза, которая и так с трудом поддерживает Золотую. «Я бы могла, но мне нет смысла от немагического питомца», — ответила Аня и посмотрела на Олю. «Тоже нет. Мне и сама та еще порося. Куда мне еще одна хрюшка?» — улыбнулась Полторашка. «Жаль. Вероятно, мы могли бы его сюда призывать. А может и нет», — пожал я плечами и закинул в рот последнюю ягодку. «Все, начинаем. И можно возвращаться». Я объяснил, что нужно делать, но в основном это напитка меня. А сам я напитывал силой змеюгу. Это трудно объяснить, но оно немного похоже на то, как Альма забирает к себе в сферу души паучью шкатулку. Вот только тушка эта оказалась весьма трудной для переноса. Так что у нас на это ушло немало времени. Сколько именно, непонятно. Здесь оно почти не ощущается. Можно 100 километров пройти пешком, а будет казаться, словно прошло минут так 40. Но мы справились. И когда я ощутил отклик, Мия нас вытянула и... «В моих руках была та змеюга!» Девчата обрадовались и даже вскочили на ноги, но тут же попадали, ноги затекли. «Туалет!» — простонала Юна и на четвереньках поползла в туалет. А за ней все остальные. «Стоп! Я ведь тоже хочу в туалет!» Но жизнь несправедлива, и пришлось мне в одних лишь труселях идти искать туалет в отеле. А пока шел, отправил Василисе фотографию змеюги. Ответ не заставил себя ждать. Вот только он был настолько шокирующим, что я оступился и едва не упал. «Мне прислали сиськи!» А миг спустя позвонили. «Сергей, во-первых, ты придурок. Куда ты полез, балбес такой? Там сдохнуть и расплюнуть. А во-вторых, я хочу эту змею. Точнее, ее шкуру. Проси, что хочешь. Но лучше интим. Я сейчас на мели», — послышался ее голос из телефона. «Женщина, ты на мели? Я у тебя целое состояние оставил». «На эти деньги я закупила больше товара, а также потратилась на редкие ингредиенты». «А что за товар?» «Ну, кое-какие заказы для других людей. Остальное тебе бесполезно». «Сперва объясни, что это за змея». «Ладно. Но что за звук?» «Я в туалете». «Не мог подождать?» «Ты первая мне позвонила», — искренне возмутился я. «А, ну да. Ладно. Змея эта нужна для моего очень хорошего знакомого. Она используется для созидания защитного духовного снаряжения. И рот не разевай, ты даже не представляешь, сколько стоит обработать ее шкуру и сделать, к примеру, штаны». «Тогда тащи сюда свою пухлую попку и прихвати что-нибудь, что будет полезно в войне или для девчат». «Нет бы взять интимом, скряга». «Ладно, сама виновата, что связалась с Зябликовым. Еду». «Так я не сказал, где мы». «Уж в своем-то городе найти тебя мне не составит проблем», — хмыкнула она и завершила звонок. А я еще взглянул на время. 6 утра. Ого, сколько мы проторчали там. Сделав все дела и почистив зубы, вышел в коридор и тут же столкнулся с одной из студенток. Вроде та девушка, у которой род занимается алхимией. Высокая, фигуристая, но при этом стройная. Волосы темные, глаза большие и полные любопытства. Носик аккуратный, щечки румяные. На ней была форма академии, и девушка куда-то спешила, собственно. Поэтому я ее чуть и не пришиб дверью. «О, Зябликов, да ты горяч!» Она взглядом прошлась по моему телу и эротично прикусила губу. «А еще это жутко неприлично так ходить». «Обстоятельства», — пожал я плечами. «Даже не знаю, какие», — хмыкнула она. «Но не буду об этом. Я вот что хочу спросить. Мы, имею в виду свой род, выращиваем ингредиенты как в естественных, так и в специальных теплицах. Однако некоторые травы не могут ужиться. Отец просил узнать, может, твоя дриада смогла бы нам помочь. Не бесплатно, конечно же. Можем деньгами расплатиться или ингредиентами». «Посмотрю по времени. Где находятся ваши земли?» «Красноярск. Но немного севернее города». «Хм. Если будет время, то заскочу». «Спасибо». На лице девушки растянулась улыбка. Она сделала шаг ко мне и, вытянув руку, провела по груди. «А я ведь тебя еще не отблагодарила за помощь и спасение». «Нет, спасибо». «Точно нет? Ну да. Куда мне до твоих красоток? Жаль». Она обреченно вздохнула и вновь улыбнулась. «Но ты подумай. Я ничем не обременена. Мои родители позволяют мне делать, что хочется». Девушка сладко облизнула губки, а глаза засверкали. «И почему все делают из меня какого-то озабоченного монстра?» Теперь уже я вздыхал, а та звонко рассмеялась. «Благодари своих красавиц за длинный язык». Она улыбнулась и, отойдя от меня, направилась, куда шла. «Ладно, спасибо. Буду ждать звонка». Девушка ушла, а я вернулся в свой номер. Но женщины все еще были в ванной. Оттуда слышались смешки и шум воды. Видимо, это надолго. Так что я оделся и направился к выходу встречать Василису. А та не заставила себя долго ждать, и выглядела она эротичненько. Даже охрана слюни пустила. Коричневые волосы связаны в косу, на лице черные очки, а также боевой макияж. Одета в футболку со внушительным декольте. Она в нем может даже бомбу спрятать, все же грудь у Василисы была здоровенной. Снизу узкие штаны, которые подчеркивали сочные и красивые ножки и обтягивали попку. На руке был длинный браслет, напоминающий рыбий скелет, но без хвоста и головы. В него были встроены магические камни, так что и магический фон был очень даже приличным. «Это я еще скряга», — рассмеялся, глядя на женщину. «Но вдруг удастся скидку выторговать», — улыбнулась она. «Зябликовы не дают скидки, они их берут». В ответ она скорчила рожицу и показала мне язык. Ну и мы пошли в мой номер. Женщины же все еще купались. «Да, это она. И теперь понятно, как ты ее убил. Думаю, немногие духовные практики способны на такое. А кто способен, тем эти змеи уже не интересны». Она вздохнула и посмотрела на меня, как на рептилоида. «Зябликов, вечно у тебя все не как у людей. В духовном пространстве все сражаются силой души, а ты...» «Молодец», — заулыбался я. «Да, молодец», — Василиса вновь вздохнула. «Большая змеюга, этого точно хватит. А мясо можешь приготовить, и в этом я тебе помогу». «Чтобы я поделился им?» «Чтобы поделился». Теперь уже она улыбалась. «И нет, без меня ты не сможешь получить максимум из мяса, так что пошли искать кухню». Тушу змеи она спрятала в браслет, который оказался пространственным артефактом, и, судя по всему, невероятно могущественным. До кухни мы добрались легко и также легко заняли небольшой участок. Сейчас повара вовсю готовили завтраки, но Василиса просто взмахнула рукой, и те без вопросов уступили нам место. Да уж, мне такое пока и не снилось. Ну а дальше я стянул шкуру со змеи, и мы начали готовить гадину. Тут был важный момент, чтобы духовная энергия не испарилась после разделки туши, поэтому Василиса заточила мясо в этакую сферу из энергии. Мясо, к слову, имело желтый цвет, почти как у золота, но с белыми линиями. И эти линии нужно было натереть чили перцем. Да-да, сам удивился. Особенно, когда линии стали желтеть, а также выделять белую жидкость. По совету Василисы я собрал эту жидкость. Она является сильным ингредиентом и используется в целебных зельях. «Эта жидкость в мясе не из-за тех ли ягод, которые ела змея?» В ответ на мой вопрос Василиса уставилась на меня, как будто у нее запор. «Что?» «Вы ягоды нашли?» — осторожно спросила женщина. «Весьма неплохие». «И много съели?» «Штучек по 20. Я около 50. А что?» «Бежим к ним!» — выкрикнула она и без объяснений побежала в номер, а за ней и я. Мы ворвались в номер и ахнули. «Да ваша же мать!»